одетый в бархатный кафтан французского образца, тщательно выбритый, он и до ныне еще сохранил следы былой красоты. Только фигура его теперь потеряла уже свою былую стройность, да глаза, живые и горевшие огоньком еще в недавнее время, словно потухли и ушли глубоко в орбиты. «А, Василий Матвеевич!» — весело приветствовал он Борятинского, протягивая ему обе руки. «Поднялись-таки, наконец! Ну, слава Христу! А уж мы-то сколько времени за вас боялись! Аннушка так просто с ума сошла! Плачет целыми днями, да все твердит. Не выживет, да не выживет. Уж я ее и так, и этак утешал. Ничего не берет. Ну да теперь пусть сама воочию убедится, что вы не умерли». И приотворив дверь в комнату, из которой он только что вышел, он крикнул: «Анна Васильевна, плакса неутешная, подь-ка сюда. Погляди, какого гостя Бог дал». Борятинский едва удержался на ногах, услышав последние слова старика Рудницкого. Кровь прихлынула горячей волной к его сердцу, которое забилось с такой силой, точно хотело прорваться сквозь грудную клетку. В глазах пошли туманные круги, в голове зашумело, и он должен был призвать на помощь всю силу воли, чтобы побороть так внезапно охватившее его волнение. Василий Матвеевич почти не ждал такого счастья. Несмотря на всю свою самоуверенность, несмотря на то, что он почти уверен был в любви княжны Рудницкой, все-таки временами в нем просыпались сомнения, так как уверенность эта была основана не на фактах, а на очень обманчивых надеждах. И вдруг оказалось, что надежды его не обманули. Она плакала, что он был ранен. Она была безутешна, боясь, что он умрет. Не было сомнения, что она его любит. И с замиранием сердца, с волнением, которое достигло самых высших пределов, со слезами на глазах, но слезами радости, а не горя, он глядел нетерпеливо на дверь, из которой должна была появиться княжна Анна. Молодая девушка не заставила себя ждать. Она торопливо вбежала в залу и, увидев Василия Матвеевича, вспыхнула до корней волос, быстро подошла к нему и дрожащим, прерывающимся голосом воскликнула: «Наконец-то! Слава тебе, Господи!» Старик Рудницкий в это время отошел в сторону и издали глядел на молодых людей. Несмотря на свое честолюбие, несмотря на то, что он прекрасно знал, какую роль играет семья Долгоруких при юном царе, Василий Семенович был очень недоволен ухаживанием Алексея Долгорукого. Он был уверен, что, выдав свою дочь за двоюродного брата царского фаворита, ему с помощью такого зятя снова было легко взобраться по лестнице придворных успехов до высших ступеней. И все-таки он не желал этого брака. Князь Борятинский был ему гораздо симпатичнее. Он любил его за его веселый, открытый характер, за безупречную честность его взглядов, за его тихий нрав, резко выделявший молодого князя из среды буйной молодежи тогдашних времен. Он искренне жалел, когда узнал о дуэли его с Долгоруким и о том, что он ранен, и был очень недоволен, что причиной этой дуэли было кокетство его дочери, интриговавшей обоих молодых людей и долго не решавшейся, кому отдать свое сердце. Но на другой день, после того, как Алексей Долгорукий так зло сообщил молодой княжне о смерти своего соперника, Анюта, оправясь от сильнейшего обморока, который вызвала ужасная весть, к своему удивлению и радости стариков Рудницких,